Глава 20. «Давай, располагайся». Левашов указал мне на расчищенный от бумаг стол. Я выдвинул обычный деревянный стул. С сомнением посмотрел на пыльное сиденье, подергал за спинку. Убедившись, что тот подо мной не развалится, стряхнул рукой пыль, подвинул стол поближе к окну, откуда поступал свежий воздух, и уселся на свое рабочее место. «Сейчас я тебе инструкции разные принесу. Будешь с ними знакомиться», — обнадежил меня начальник, и минут через пять вернулся, таща две объемные папки документов. «Вот, изучай», — сгрузил он их передо мной. «И расписаться не забудь, что ознакомился». Мы с опытным следователем Саней остались одни. Установилась относительная тишина и шаткий мир. Он дышал перегаром, смоля сигареты одну за другой. Я читал. Вот только едкий табачный дым разъедал слизистую, и я решил нарушить хлипкое равновесие. «Александр Петрович», — окликнул я погруженного в себя коллегу, — «не курите в кабинете, пожалуйста. Здесь и без того дышать нечем». «Чего?» — перевел он на меня мутный взгляд. «Я попросил вас не курить в кабинете», — повторил я. «Чего это?» — набычился он. «Это мой кабинет. Хочу и курю. А не нравится, так уматывай. Вон, к соседям». Качнул он головой в сторону стены и тут же поморщился, явно отмучивший его головной боли. «Ты, Альбертик, парень молодой, перспективный. Девки тебя с радостью приютят». Санек заржал хриплым смехом и закашлялся. «В кабинетах курить запрещено», — решил я зайти с другой стороны. «А вот здесь...» Я ткнул пальцем в документ, подшитый в лежащую передо мной папку. «Стоит ваша подпись, что вы ознакомлены с правилами противопожарной безопасности». «И чего?» — выпустил он в мою сторону облачко сигаретного дыма. «И того! Сигарету, говорю, затуши!» «Да пошел ты, Альбертик!» — выплюнул он мое имя, одновременно протягивая руку куда-то вниз. Затем что-то звякнуло, булькнуло, и на его столе материализовалась кружка. Он жадно припал к ней губами, сделал глоток, затем шумно выдохнул воздух, и через секунду кружка вновь исчезла в недрах стола. Поняв, что по-хорошему ничего не добьюсь, я, чтобы не выкинуть этого урода из окна, вышел в коридор. В закутке возле запасной лестницы, где находился кабинет, было пустынно. Я подошел к открытому окну и принялся разглядывать закрытый двор, на территории которого стояло несколько служебных машин. «Тебя ведь Альбертом зовут?» Ко мне со спины подкралась молодая женщина, из тех, что я видел на оперативке. Та, что с грудью и ногами. «Альбертом». Я развернулся к ней и изобразил заинтересованность. «А меня Ксюшей», — подарила она мне улыбку. «Очень приятно». «А ты чего тут стоишь?» — кокетливо спросила девушка, сдув упавшую на глаза челку. «Воздухом дышу». Ксюша засмеялась. «Не повезло тебе», — озвучила она мои мысли, вильнув взглядом на дверь моего кабинета. Я промолчал. «Пообедаем сегодня вместе», — предложила она, сменив тему, не дождавшись от меня реакции на свои слова. «Можем еще и поужинать, а потом и позавтракать», — кивнул я, дополнив ее план двумя пунктами. Ксюша опять рассмеялась. «Сперва пообедаем», — строго сказала она, сдерживая смех. «Как скажешь», — не стал я настаивать на своей редакции. Дверь кабинета распахнулась, и в коридор, пошатываясь, вышел Кривощеков. Не обратив на нас внимания, он прошел в сторону туалета, где и скрылся из вида. «Уже набрался», — прокомментировала увиденная Ксения. «И так каждый день». Она закатила глаза. «Чего не уволят?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «Ну, понимаешь», — начала она мне объяснять. «Саня хоть и алкаш, но как следователь он нормальный. Потом им всегда можно закрыть дыру в дежурстве. Дома его никто не ждет, так что он сутками может на работе пропадать. Поэтому и держат». Ксения развела руками. тому же он натаскивал Диму Левашова, нашего зама, а Дима из благодарности приютил его у себя», — заключила она. «Понятно», — нейтрально произнес я. «В общем-то, так я и думал. Начальство прекрасно знает, что Кривощеков бухает по-черному, но закрывает на это глаза, так как ему удобен такой безотказный служака. Вот только непонятно, зачем они молодого сотрудника засунули к этому алкашу? Вижу только три варианта. Или им фиолетово, или нет других свободных мест, или это такой тест на выживание, впрочем... Последнее — это уже перебор. Ладно, проблема обозначилась, будем ее решать. Секретничаем? По лестнице взбежал молодой парень чуть старше меня и остановился возле нас с Ксюшей. «А ты, верно, новый следователь, о котором все говорят?» — спросил он меня, задержав взгляд на моем костюме. «Хороший костюм!» — оценил он работу Вениамина Анисимовича, не дожидаясь ответа на свои предыдущие вопросы. Сам он был в брюках и светлой рубашке, темноволосый, худощавый и выше меня на полголовы. «Альберт», — протянул я ему руку. «Денис», — в свою очередь представился он, ответив на рукопожатие. «Я тоже наш универ окончил», — посчитал он нужным донести до меня информацию. «Только заочно». «Да тут многие заочно учились», — фыркнула Ксения, присоединившись к разговору. «Ага», — не стал спорить Денис. «Из школы милиции еще следователи есть». «А чего это вы тут делаете?» Услышали мы вдруг и синхронно повернули головы на женский голос. «Мы-то ладно. А вот ты чего тут делаешь?» Усмехнулся Денис. «Иди давай печатай, а то Капитолина тебе а-та-та сделает». В конце он басовито заржал. «Да ну ее!» Поморщила Сира. «Имею право на пятиминутный перерыв. У меня уже пальцы болят», — жалобно проныла девушка, протянув нам свои ладони на обозрение. «И вообще, скоро время обеда», — заступилась за коллегу Ксюша. «Может, в столовую двинем, пока туда народу не набежало», — внес предложение Денис, кивнув на показавшегося в конце коридора Кривощекова. И мы вчетвером, не дожидаясь облака перегара, спустились вниз по лестнице. Столовая находилась на первом этаже. И там действительно пока никого не было. Взяв подносы, мы первыми подошли к раздаче и, набрав тарелок с едой, расселись за стоявшим у окна столом. «И как у тебя первые впечатления о работе?» — с необъяснимым восторгом спросила меня Ирочка. Я нейтрально пожал плечами. «А я мечтаю стать следователем», — поспешила она поделиться со мной. Остальные, походу, об этой ее мечте слышали неоднократно. Поэтому Ксения закатила глаза, а Денис прокашлялся в кулак. «После училища я работала машинисткой, но быстро поняла, что это не мое. А потом я увидела кино «Инспектор уголовного розыска» и поняла. Вот оно, мое призвание», — рассказывая, девушка заглядывала мне в глаза в поисках понимания. «Но в школу милиции меня не взяли. Я отучилась год на рабфаке, а потом подала документы в ВЮЗИ. И вот я уже окончила первый курс. Правда, здорово?» «Здорово», — пришлось согласиться. «Вот только следователь, это же не инспектор УГРО». Не понял я логику девушки. «Ну да», — пожала она плечами. «Но Лусенко сказал, что меня не возьмет, даже если я с ним пересплю». Ксения подавилась макарониной. А Денис вновь заржал. Пришлось идти помощником следователя. Без печали в голосе закончила рассказ Ира. Шикарная история. Я подарил девушке полный восхищения взгляд. Денис от чего-то заржал еще громче. «А ты тоже мечтал стать следователем?» Серьезно спросила меня Ира. «Да, с детства», — также серьезно ответил я. Денис подавился смехом и зашелся в кашле, а ухмыляющаяся до этого Ксения резко посерьезнела. За столом установилась тишина, и только Ира говорила мне взглядом: «Мы с тобой одной крови». Затянувшуюся паузу нарушили подошедшие к нам Курбанов с Левашовым. «Войченко, я не понял, ты чего после прокуратуры ко мне не зашел?» Сходу наехал на Дениса первый зам. «Так я через столовую шел?» Без тени раскаяния бодро отчитался мой новый знакомый. «Он через столовую шел», — возмутился Курбанов. «Нет, Дим, ты слышал? Молодежь совсем охренела. После обеда, чтобы у меня был», — рыкнул на прощание зам и пошагал в сторону раздачи. «Альберт, ты инструкции изучил?» Я тоже не остался без внимания начальства. «Да, конечно, Дмитрий Олегович», — улыбнулся я второму заму. «Вежливость и честный взгляд — наше все». «Я тебе на стол дела положил. Придешь, посмотришь, я там записку приколол. Если что непонятно будет, у Кривощекова спросишь». Выдал он мне ценное указание. «Конечно, Дмитрий Олегович», — подтвердил я, что принял к сведению. «Ну чего, погнали?» — на низком старте спросил Денис, когда оба зама оказались от нас далеко. «Погнали», — согласился я, подхватывая поднос с грязной посудой. «Покурим?» — кивнул в сторону выхода Денис, когда мы шли по коридору первого этажа. «Не курю», — признался я, чем заставил коллегу притормозить. «Что? Совсем?» — не поверил он. «Совсем». «Чего так?» — все еще с сомнением в голосе спросил Денис. «Курить вредно», — наставительно сказал я и свернул в сторону лестницы. Девушки, перешептываясь между собой, последовали за мной. Возле кабинета нас троих перехватила миловидная брюнетка, с которой мне обещали близкое знакомство. «Что-то вы быстро», — прокомментировала она наш приход. «Ну, пойдемте пить чай». «Ой, Людмилочка Андреевна, я не могу», — состроила печальное лицо Ира. «Мне печатать надо, иначе Капитолина меня сожрет». С этими словами девушка, подарив мне улыбку, скрылась за углом. А мы втроем зашли в кабинет напротив. Он был точной копией того, где предстояло работать мне. Два стола, стеллаж на пол стены, металлический шкаф. Все поверхности завалены делами. Только вместо раскладушки у девушек стояло кресло, такое же, как у начальника отдела. Пока я, усевшись в кресло, разглядывал обстановку, девушки готовились к чаепитию. Людмила опустила кипятильник в эмалированный чайник, освободила от папок небольшой журнальный столик и подкатила его к креслу. Ксения поставила возле столика два стула, достала откуда-то кружки и выложила передо мной печенье с конфетами. Чайник вскипел быстро. И налив всем через ситечко с заваркой кипяток, Людмила уселась на свободное место. «Ну, рассказывай», — обратилась она ко мне в тот момент, когда я, определившись с выбором, взял в руки шоколадную конфету. «Что рассказывать?» «Как у нас оказался?» — пояснила она свой вопрос. «Представляешь, Люд, Альберт с детства мечтал стать следователем», — перебила меня Ксюша. «Что, прям-таки с самого детства?» — потребовала у меня подтверждение Людмила. «Ага, с пеленок», — кивнул я и засунул в рот конфету. Пару секунд она поморгала, смотря на меня, а затем прыснула от смеха. «Распределили?» — спросила она, отсмеявшись. Я неопределенно пожал плечами. «Я не поняла. Так ты чего, придуривался, что ли?» Теперь уже Ксения захлопала глазами. «Чего это?» — оскорбился я и сменил тему. «Девушки, может, вы расскажете молодому перспективному сотруднику, как тут у вас все устроено?» Коллеги кивнули. «И мне Левашов какие-то дела подкинул. Что мне с ними делать?» «Неси, посмотрим», — с готовностью откликнулась на просьбу Людмила. Я метнулся в свой кабинет. Кривощеков похрапывал, лежа головой на столе. Схватив приготовленную для меня стопку дел, я вернулся к девушкам. «Ну вот смотри», — принялась объяснять мне Людмила, как только завладела принесенными мною папками. «Дела возбуждены по 144 и 145. Это кража и грабеж. Теперь их надо отработать. В первую очередь выносишь постановление о принятии дел к производству. Бланки я тебе дам. Вот здесь...» — она открыла одно из дел и пролистала страницы. «Недопрошен потерпевший. Значит, тебе его нужно будет допросить под протокол. Также напишешь отдельные поручения органам дознания, чтобы они установили свидетелей и лицо, совершившее преступление. Это понятно? Понятно. А дальше что? А дальше ждешь 2 месяца и дело приостанавливаешь. И все? Не поверил я. И все, подтвердила она. И преступника искать не надо? Я недоверчиво уставился на Людмилу. Что-то мне явно не договаривают. Почему? Я же объясняю. Дашь отдельные поручения УГРО. А сам я чего делать буду? Я все никак не мог понять смысл работы следователя. Допрашивать тех, кого тебе доставят, как о само собой разумеющемся, сказала она. А если преступника найдут? Тогда дело для передачи в суд будешь готовить. Назначать экспертизы, проводить очные ставки, обвинительное заключение готовить. Умотаешься, в общем, так что лучше пусть они его годами ищут. И Людмила рассмеялась, а Ксения ее поддержала. И что, все следователи так и работают? В голове не укладывалось то, что я сейчас слышал. Так не раскрытчики работают, а те, кто на очевидных сидит, те дела в суд направляют, как на конвейере. Прям на конвейере, не согласилась с коллегой Ксения. Они и 5 дел в месяц в суд направить не могут, за что постоянно огребают. А вот мы, если какое дело до суда доведем, так нас сразу хвалят и в пример ставят этим неудачникам. И женщины вновь рассмеялись. А почему такое деление следователей? Я все еще пытался докопаться до истины. Ну смотри, главный показатель в работе следственного отдела, за который областное начальство сильно дрючит, это количество направленных в суд дел. Поэтому большинство следователей только этим и занимаются. А еще какие есть показатели? Критериев оценки деятельности СО так-то много, но главный я тебе назвала. От него все и пляшут. Понял? Кажется, да. Когда я вернулся в свой кабинет, опытный следователь все так же дрых на столе. Бросив дела на свое рабочее место, я подошел к окну, чтобы вдохнуть чистого воздуха. Происходящее во дворе меня заинтересовало. Возле Волги, прямо под нашими окнами, разговаривали 2 мужика, оба в форме полковников милиции. Высокое начальство? Я высунулся в окно и присмотрелся. Так это же товарищ Шафиров, который мне совсем не товарищ. Я недобро ухмыльнулся и развернулся к дрыхнувшему Кривощекову.